Однако, хорошие законы у вашего народа, госпожа Нарли, абсолютно искренне признался маг, на что Гриша, усмехнувшись, сказал, было бы неплохо внедрить это в культуру местному дворянству. Согласен с вами, но боюсь, это будет невозможно, немного с грустью в голосе, ответил маг. Это да, к сожалению, вы скорее всего правы, для галочки произнес Гриша, убирая разрешение в наплечную сумку аристократа, в которой решил хранить различную ценную мелочевку. Все же это неплохо оптимизировало место в инвентаре, а при учете того, что его библиотека, в связи с быстрыми темпами роста, перекочевала в два огромных баула, это было вполне закономерным решением. «Какая у вас интересная сумка?» – сказал маг, внимательно глядя на манипуляции, совершаемые Григорием, на что тот машинально ответил. «Сумка аристократа, в подземелье нашел, если вас не затруднит». «Пока мы будем пить чай, можете поподробнее рассказать об этом». Произнеся эти слова, Авраз позвонил в небольшой колокольчик. Почти в ту же секунду дверь в его кабинет отворилась и в нее вошла молоденькая, черноволосая служанка. «Элла, пожалуйста, принеси нам чаю», – мягко попросил маг, не сводя с Гриши своего любопытствующего взгляда. «Как интересно, получается», – задумчиво произнес маг. Сделав глоток травяного чая, он продолжил. «Ранее я слышал, что в некоторых подземельях можно встретить полезные предметы быта, но никогда не думал, что их может быть так много». В ответ Гриша продолжил, молча смотреть на мага, а когда тот замолчал, он не спеша перевел взгляд на Нарли. Девушка тоже пила чай, в прикуску уминая печенки, с густым, сильно вываренным клубничным повидлом на них. По ее лицу было видно, что ей немного скучно, но в то же время ее все вполне устраивает. «Господин Григорий, постарайтесь не распространяться об этом», после короткого молчания, продолжил Авраз. В его голосе отчетливо прозвучали легкие нотки беспокойства. «Также я попрошу остальную часть группы об этом», добавил он, в заключении сказав, «в противном случае я опасаюсь, что если эта информация дойдет до наших соседей, у Афнийского королевства будут серьезные проблемы. Вы полагаете, что это может послужить причиной для войны? К сожалению, я в этом уверен», – невесело ответил маг. «Дело в том, что подземелье, в котором можно добыть так много полезных предметов, становится слишком ценным. Но ведь эта информация в любом случае просочится». Произнося это, Григорий не собирался спорить с магом, его лишь интересовала причина, почему тот решил скрывать обсуждаемый факт. «Я с вами полностью согласен, господин Григорий. Шило не утаишь в мешке, и рано или поздно все узнают про сокрытые в городе мертвых ценности». Сделав еще глоток чаю, Авраз продолжил, «но дело в том, что в ближайшее время у нас намечаются две войны, и мне бы хотелось снизить риски возникновения других войн». В ответ, Гриша, тут же весь собрался и уже куда серьезнее произнес, «а вот здесь, пожалуйста, поподробнее, господин Авраз». «Да», печально вздохнув, начал маг, «думаю, вам это тоже стоит знать. По данным нашей разведки, Эстонское королевство мобилизует дворянство, концентрируя силы в городе Ландерс. Безусловно, возможно, это обманные маневры, войну они планируют начать с Лауристом, но что-то мне подсказывает, что на это не стоит надеяться». «Вот это новость», ошарашенно подумал Гриша, вспоминая свою первую группу под предводительством баронессы Лидии Глейстер. Ему совершенно не хотелось повстречать их на поле брани, но с учетом сказанного магом, это вполне было возможно. Авраз тем временем продолжал. «Помимо этого, как только мы примем Андрея и Бориса, Цинцирийское королевство наверняка объявит нам войну». «Понятно», – медленно и вдумчиво произнес Гриша. «Как вы полагаете, когда начнутся боевые действия?» «Не раньше весны», – уверенно ответил маг. «Зимы у нас не холодные, но от этого они даже хуже подходят для ведения войны. Из-за плохих дорог, в этот период даже торговцы стараются поменьше возить товаров». «А-а», – произнес Гриша, будто о чем-то догадавшись, «значит, плохие дороги – это такая стратегическая хитрость». В ответ маг удивленно уставился на него, не зная, что сказать в ответ. «Шутка», – немного улыбнувшись, добавил Гриша, про себя подумав, в которой, видимо, просто феноменально огромная доля правды. Авраз, чуть улыбнувшись, решил поинтересоваться по поводу давно беспокоившего его вопроса: «Господин Григорий, в случае войны, возможно ли будет ожидать помощи с вашей стороны?» «Помощь, скорее всего, я вам помогу, но я бы не хотел работать задарма», — в ответ на Гришины слова Авраз, чуть улыбнувшись, уже хотел что-то сказать, но парень не дал ему это сделать, демонстративно подняв указательный палец вверх, он добавив: «Причем титулы, женитьбы и земли меня не интересуют». От столь неожиданного уточнения, маг, стопорнувшись, с удивлением уставился на Гришу. Он не знал, что может еще предложить, поэтому решил спросить об этом напрямую. «Господин Григорий, чего вы желаете за вашу помощь? Чтобы вы меня отправили домой», — с грустью подумал Гриша в ответ. Но понимая, что местечковые маги скорее закинут его на местное солнце, чем на его родную землю, он решил, что не стоит даже озвучивать данное желание. В то же время он не знал, что ему может понадобиться в будущем, а так как сейчас ему всего хватало, то он, слегка улыбнувшись, ответил: «Я поработаю взаймы, а когда мне что-то понадобится, я к вам обращусь, будто с дьяволом договариваюсь», — невольно подумал Авраз, не зная, с чем еще можно сравнить такую сделку. Видя растерянность на лице мага, Гриша, продолжая улыбаться, добавил: «Не беспокойтесь, господин Авраз, я не попрошу больше, чем ваше королевство сможет мне дать». Маг постарался взять себя в руки, дабы его лицо поменьше выдавало его эмоции, при этом подумав: «Точно дьявол во плоти, разве что злобной ухмылки не хватает и договора, подписываемого кровью». Но вслух Авраз произнес диаметрально противоположное: «Не беспокойтесь, господин Григорий, я полностью доверяю вам», — тем самым немного соврав. «Господин Григорий, простите за возможно неуместный вопрос, но почему вы пришли сегодня в боевом облачении?» — спросил Авраз, когда они прошли добрую половину пути до библиотеки. Замок был довольно большой, и, пользуясь случаем, маг решил задать вопрос, который интересовал его с того самого момента, как тот вошел в его кабинет. Машинально начал Григорий. К этому моменту он успел погрузиться в свои мысли и не сразу понял, о чем спрашивает провожавший его до библиотеки маг. Но не успел Авраз повторить свой вопрос, как он ответил ему: «Если честно, просто так, на удивление очень удобный доспех, а учитывая погодку, то на улице в нем очень даже комфортно». В действительности, отвечая так, Гриша немного лукавил, ведь причина его внешнего вида крылась в том, что он еще не успел прикупить себе теплые одежды, а на улице за последний месяц порядком похолодало. «Хм, интересный выбор», — неоднозначно хмыкнув, ответил маг, посчитав, что лучше не вдаваться в подробности. Отчасти поэтому дальнейший путь прошел в тишине, и Гриша еще немного уделил времени своим размышлениям. «Вот и королевская библиотека», — довольно произнес Авраз, когда они подошли к массивной, двустворчатой деревянной двери. Несмотря на внешний вид, дверь открывалась тихо и легко. Внутри Гришу ждал весьма просторный зал, с десятков массивных деревянных столов в одной его части и не менее массивными деревянными шкафами в другой. «А здесь светло», — констатировал Григорий, глядя на в меру освещенное помещение. На что Авраз довольно, будто сам проектировал и строил этот зал, похвастался: «Даже зимой здесь можно читать книги большую часть дня, при этом не пользуясь светильниками». «Добрый день, господин Авраз», — подойдя чуть ближе и поклонившись, произнесла молодая, черноволосая девушка. Несмотря на ее хрупкую внешность, в каждом ее движении четко прослеживалась твердость и выветренность, присущая бойцам ближнего боя, что немного противоречило одетой на нее мантии, больше подходящей магам. «Здравствуй, милая», — чуть поклонившись, ответил Авраз. «Знакомься, это господин Григорий Кузнецов и госпожа Нарли Миргар. Помнишь, вчера я тебе о них говорил?» В ответ библиотекарша кивнула магу, после чего поздоровалась с Гришей и Нарли, сопроводив это положенным ситуацией поклоном. «Меня зовут Карина Гуа, рада нашему знакомству», — без капли радости продолжила она. «Взаимно, госпожа Карина», — немного холодно ответил ей Гриша, в то время как Нарли лишь немного поклонилась. «Карина, на всякий случай напоминаю, господин Григорий сильно помог нашему королевству, поэтому основная задача — помочь ему сориентироваться в библиотеке и проинструктировать, какие книги можно брать с собой, а какие нельзя. Я помню, господин Авраз», — немного улыбнувшись, куда теплее и приветливее ответила девушка магу. Глядя на это, Григорий невольно подумал: неужели ей нравятся мужчины постарше? «Замечательно», — мягко улыбнувшись, произнес маг, — «тогда я пошел». Проводив Авраза взглядом, Гриша повернулся к библиотекарше и уже хотел задать вопрос, но та его опередила: «Господин Григорий, как понимаю, вас интересует литература по владению мечом. Пойдемте, я вам покажу наиболее интересные книги». После этих слов, Карина, абсолютно уверенная в своих словах, даже не обращая внимания на Гришину реакцию, направилась к стеллажам с литературой для рыцарей. «Госпожа Карина», — твердо произнес Григорий, стоя все на том же месте. Девушка остановилась и, повернувшись, недовольно взглянула на него. В ее взгляде четко читалось: «Что тебе еще?» Глядя на ее реакцию, Гриша, печально вздохнув, невольно подумал, как тяжело иметь дело с местными дворянками. Причем, такое ощущение, что чем ниже их статус, тем они заносчивее и тупее. Тем временем, не дожидаясь Гришиного ответа, Карина, довольно твердо и весьма самоуверенно, но в то же время, соблюдая все нормы этикета, произнесла: «Господин Григорий, у меня не так уж много времени, чтобы вести с вами беседы. Поэтому будьте любезны, проследуйте за мной и выберите требуемую вам литературу». Девушка вновь уже собиралась развернуться и направиться в требуемом ей направлении, но Гриша, твердо и достаточно зычно, сказал на опережение: «Стой». От неожиданности Карина застыла на месте и с негодованием посмотрела на него. Она не привыкла к такому, а в ее голове пронеслось: «Да как этот мужлан смеет обращаться ко мне, баронессе и полноправному магу, как какой-то девке?» Но сказать она ничего не успела. Григорий, спокойно, но от этого не менее жестким тоном, продолжил: «Меня интересуют книги по магии порталов, подойдет литература по магии призыва и магии телепортации». После Гришиных слов в библиотеке повисло молчание, продлившееся с полминуты. Карине как раз хватило этого времени, чтобы немного обмозговать происходящее. Хотя в то же время мысль, что перед ней стоит воин, не покидала ее. Григорий же тем временем решил уточнить свой заказ. «Мне подойдут книги, как на общем наречии, так и на афнийском». Знание афнийского было редким явлением, поэтому последние Гришины слова совсем удивили Карину, отчего она тут же спросила: «Вы знаете афнийский?» «Пока только учу, но мне бы хотелось знать, какие есть материалы на афнийском в вашей библиотеке». «Понятно», — озадаченно пробормотала библиотекарша, все еще не понимая, зачем воину нужны книги по магии, тем более такой сложной магии, но она все равно попыталась это хоть как-то уразуметь. Но не найдя логического обоснования, она решила спросить напрямую, сделав это все еще немного озадаченным голосом: «Прошу прощения, но я не пойму, зачем воину книги по магии?» «Очень странно это слышать от вас, госпожа Карина», — немного улыбнувшись, ответил Григорий. «Простите, более чем уверен, что вы владеете каким-то оружием, но, тем не менее, вы маг». Гришины слова удивили девушку, она не ожидала от столь юного парня такой проницательности. Но, несмотря на это, она тут же спокойно ответила: «Многие маги древности в своих трудах утверждают, что овладение внутренней энергией позволяет легче понять природу магии, а владение клинком помогает лучше почувствовать свое тело». После слов девушки, Гриша невольно засмеялся, на что та негодующе и немного разочарованно спросила: «Что вам показалось смешным в моих словах?» «Прошу прощения», — продолжая улыбаться, начал Григорий, — «меня насмешили не ваши слова, а то, как их легко и надежно позабыли современники». На что Карина, немного с упреком, ответила: «Далеко не всем дается владение магией и внутренней энергией, тем более одновременно». В ответ на слова девушки на Гришином лице еще тверже закрепилась легкая ухмылка, а в голове пронеслось: сколь двойственная особа, но вслух он не захотел говорить про это, все же он пришел сюда не для того, чтобы вести праздные беседы. Заместо этого он напомнил: «Госпожа Карина, вы говорили, что очень заняты, может, дадите мне требуемые книги и вернетесь к своим делам?» «Никогда не задумывалась, насколько это неприятно, когда тебя так отшивают», — подумала Карина, немного с интересом глядя на Гришу, который в свою очередь весьма холодно смотрел на нее. В действительности ее не особо заинтересовал этот хмурый, моложавый парень, но столь пренебрежительное отношение к ней в сочетании с неоконченным разговором невольно породили легкий интерес к его персоне. Тем не менее, наличие недочитанной книги по магии воды и женская гордость не позволили ей продолжить разговор. Коротко кивнув, она сказала: «Пройдемте за мной». В королевской библиотеке действительно было большое количество интересных книг по магии призыва и магии телепортации, которые были написаны на всеобщем языке. Будь Гришина воля, и он бы забил свой инвентарь столь ценной литературой, но по своей натуре он был честным парнем и не стал этого делать. Тем более, он не мог исключать того факта, что пропажу книг могут быстро заметить, что лишь укрепляло его честность. В свою очередь, книг по магии порталов в библиотеке оказалось куда меньше, чем он рассчитывал. Но главное, Как назло, они все были на афнейском языке, и хоть Гриша мог их читать и немного понимать, но до полноценного уразумения написанного было далеко, а ворожить Бизонова было не просто сложно, а скорее даже крайне опасно. В связи с этим Григорий решил пока остановить свое внимание на книгах по магии призыва, которые уже были переведены на всеобщий. Глава 14. В преддверии, когда Григорий покончил со всеми важными делами, дальнейшее его пребывание в столице продолжилось уже куда размереннее и однообразнее. Большую часть своего времени он проводил в библиотеке, изучая имеющиеся там книги. Уже в первые дни он понял, что магия призыва для него не будет особо полезной, ведь даже если откинуть дорогущие ингредиенты, то ее цели как следствие принципы работы диаметрально отличались от того, что ему требовалось. В свою очередь магия телепортации также оказалась не особо полезной с точки зрения возвращения домой, ведь для преодоления расстояния между Верданом, на котором сейчас находился Григорий, и землей, требовалось колоссальное количество маны. И это уже не говоря о том, что было необходимо знать, куда телепортироваться. С другой стороны, стоит отметить, что хоть и косвенно, но Гриша получил некоторые знания о портальной магии, которая почему-то считалась очень архаичной, хотя и позволяла, пусть и гипотетически, но открывать порталы куда угодно. Хотя из-за отсутствия полноценных переводов на всеобщий, у парня осталось слишком много вопросов, чтобы делать хоть какие-то однозначные выводы касательно пригодности портальной магии для его целей. Тем не менее, несмотря на результаты своих изысканий в королевской библиотеке, Гриша все равно продолжал проводить большую часть своего времени в ней. При этом основной его целью было освоение телепортации, которая в бою ему уже сыграла хорошую службу. Хотя осваивать ее оказалось несоразмерно тяжелее, чем применить имевшуюся у него способность. Но, несмотря на это, к концу предполагаемого срока ожидания цинцерийских героев Григорий, можно сказать, овладел призрачным шагом, неким базовым заклинанием, которое позволяло телепортироваться на короткие расстояния от 1 до 3 метров и часто использовалось боевыми магами. По крайней мере, именно так говорилось в книге, по которой Гриша изучал эти чары. Здесь, правда, стоит отметить, что на чтение и активацию призрачного шага у парня уходило до 2 минут, что было крайне неприятным недостатком, который Гриша предполагал преодолеть в ближайшее время путем регулярной тренировки. Собственно, примерно так и прошли эти несколько дней ожидания, которые разбавлялись лишь периодическими встречами с товарищами, утренними тренировками да изучением афнейского. Последний день пути до столицы Афнии, Зириенска, выдался сравнительно комфортным. Наконец прекратился этот противный, затяжной дождик, который накрапывал большую часть пути, а с его уходом показалось солнышко, что просто не могло не радовать. В то же время народ в караване тоже немного ободрился. Хоть для большинства произошедшая трагедия все еще была актуальной, но люди потихоньку приходили в себя. Тот же Хливий, который еще недавно совсем расклеился, выглядел вполне нормально, по крайней мере теперь он был похож на живого человека. «Эх, господин Борис, как жаль, что вы остаетесь в столице», — начал глава каравана свою уже изрядно одряхлевшую песнь. «Да, господин Горшарт, возможно, вы правы», — Борис тоже не особо оригинальничал и ответил, как это делал последние 5 раз. Собственно, ему уже давно надоело придумывать что-либо, поэтому он особо не парился. «Господин Борис, если дело в деньгах, то я могу вам заплатить за обратный путь», — продолжил торговец. «Вчера я обсудил этот момент с остальными, и все выразили согласие сброситься и выплатить по 1 золотой монете каждому из вас». «Щедрое предложение, господин Горшарт», — ответил Борис, подумав, надо же, хоть что-то новенькое сказал. «Но неужели он реально считал, что мы настолько добросердечны и глупы, раз до этого о деньгах даже не заикался?» Глава каравана тем временем продолжал: «Коль сумма маленькая, то простите, но большего мы не можем вам предложить. Мы и так останемся в серьезном минусе, коль заплатим вам». «Еще и вид делает, будто от сердца последнее отрывает», — недовольно подумал Борис, ответив: «Я думаю, вы и за меньшую сумму найдете себе провожатых. Мне же с другом не досуг торговцев грабить». Настроение у него все еще было хорошее, но ответил он немного грубовато. Сделал он это в первую очередь, чтобы Горшарт отстал от него, но тот, видимо, не собирался этого делать. «Не гневайтесь, господин», — продолжил торговец, все в том же просительном тоне, — «ведь доля торговца нелегка. Нам постоянно угрожает опасность, то бандиты, то монстры, то конкуренты злые и все стремятся нажиться на нас, вот и приходится нам крутиться да изворачиваться. Ага, как змеем подколодным, подумал Борис, но промолчал, не желая вести дальнейший диалог. Но за место него ответил Андрей. Господин Гаршард, так кто же виноват? Неужели так сложно освоить владение магией или мечом? Напавшие на вас монстры были не так уж и сильны. Если бы каждый из вас владел оружием на должном уровне, то вы вполне подбились. Молодой человек, со вздохом начал торговец, вашими устами молодость глаголит. Не всем дано мечом махать да огненные шары метать, к этому талант нужен. Терпение и труд все перетрут. Но как жить, дело ваше, буркнул в ответ Андрей, отвернувшись в сторону. Он сильно недолюбливал людей, которые чуть что цеплялись к возрасту, считая, что это признак того, что человеку попросту больше нечего сказать, по крайней мере умного. Гаршард продолжил бубнить что-то в ответ, но его уже никто не слушал. А чтобы его речи не отвлекали от собственных мыслей, Андрей и Борис, не сговариваясь, прибавили ходу коням, вырвавшись немного вперед. Через несколько часов после неудачного разговора с Гаршардом, впереди показались городские стены, величественно вздымавшиеся на горизонте. Андрей и Борис молча переглянулись, ведь от одного их вида, отягощающий страх, что их не примут, или того хуже, схватит и отправит обратно, вновь проснулся в них. Он периодически давал о себе знать на протяжении всего пути, но сейчас он, будто набравшись сил, стал невыносим. «У нас нет другого выбора», как будто чувствуя мысли товарища, произнес Андрей, на что Борис коротко протянул. «Да, полностью с тобой согласен». Оставшийся путь до столицы занял чуть больше часа, хотя мог бы занять куда меньше, если бы караван раза три не останавливался из-за очередной угодившей в яму телеги. Но, несмотря на препятствия, ребята доехали до Зириенска засветло. Проехав ворота и распрощавшись с Гаршардом и Хлевием, который решил остаться с главой каравана, они направились в гильдию авантюристов, в которой тут же сообщили о своем приезде. Большую часть вечера друзья провели в разговорах с главой столичного отделения, который решил устроить им расспрос с пристрастием. Арон волновался, что глава сотрадерского отделения гильдии авантюристов слишком сильно расчувствовался и что-нибудь да упустил. Но пообщавшись с ребятами лично, он убедился, что все в порядке и отпустил их отдыхать, а сам сообщил во дворец об их прибытии. «Я думал, будет полегче», — признался Борис, когда парни, усевшись за свободный столик и заказав себе по кружке пива и по двойной порции жареных колбасок, сидели, ожидая свой заказ. «Я тоже», — со вздохом, — протянул Андрей. После расспросов главы гильдии, произошедшее с ним в Хингарске, буквально стояло у него перед глазами, отчего шквал дурных мыслей вновь обрушился на него. «Друг, может тебе, что покрепче заказать?» Заметив понурость товарища, обеспокоенно спросил Борис. «Не стоит, а то нажрусь и ныть начну», пробубнил в ответ Андрей, нервно теребя одну из своих перчаток. «Понятно, тогда ладно», сказал Борис, оглядываясь по сторонам. А в следующий миг, будто ему пришла какая-то хорошая мысль, он добавил: «Давай о чем-то другом поговорим». В ответ Андрей лишь молча посмотрел на него, а он в свою очередь продолжил: «Как тебе город-то? Видел, какие ворота они отстроили, будто штурма вовсе не боятся. Ближайшие лет 10 город вряд ли возьмут в осаду», нехотя ответил Андрей. В принципе, он предпочел бы промолчать, но ему и самому не нравилось его настроение. Может и дольше, но главное, что для торговли ворота удобные. Помнишь, как быстро нас пропустили, даже несмотря на выезжавшие телеги? Народа мало было, все так же ленно ответил Андрей. Но так-то, ты прав. О, смотри, нам уже заказ несут. Не думал, что будет так быстро, удивленно произнес Борис, глядя на молоденькую официантку, приближавшуюся к ним. Столица, видимо, дело в этом. Кстати, заметил, что в придорожных трактирах тоже быстро обслуживали. Единственное, меню было скромней. На сказанное другом, Андрей промолчал, молча взяв свою тарелку. Он попросил официантку принести еще пару кружек пива, после чего практически тут же осушил свою. «Да, хреново ему, а чем помочь, ума не приложу», — подумал Борис, глядя на товарища. Конечно, он понимал, что Андрею уже куда лучше, чем в первые дни их путешествия. «Теперь-то он хоть на человека похож, а не на какого-то мертвеца», — продолжил он размышлять. И тут он вдруг стопорнулся, вспомнив, как Хливий упоминал проходящих мертвецов под Зорганом. Тогда был один из первых совместных дней пути с караваном, и они разговорились про подземелья, которые появлялись то тут, то там. Хливий тогда не очень жаловал все это дело, что неудивительно, а заодно рассказал про город мертвых. Еще тогда Бориса заинтересовало это подземелье, будучи еще у себя дома. В России он часто читал и смотрел про живых мертвецов, а вот вживую никогда не видел. «Андрей, помнишь, Хливий рассказывал про мертвецов?» – спросил он и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «Как думаешь, зачистили то подземелье или нет?» Немного подумав, Андрей протянул в ответ. «Вряд ли. Подземелье третьего ранга, да еще и размером с город. Там, наверное, целая армия авантюристов потребуется». Про себя же он подумал. «Интересно, а некроманты существуют в этом мире?» Но озвучивать свой вопрос постеснялся, посчитав, что товарищ не о том подумает. «Если нам разрешат остаться в королевстве, надо будет попробовать туда податься», — протянул он, будто с предвкушением. Андрей же, не особо разделявший тяги товарища к мертвецам, пробурчал себе под нос. «Ты, конечно, дельное дело говоришь, но я бы предпочел для начала с Паиром по душам побеседовать. Думаешь, из-за нас войну начнут?» «Немного скептически», — спросил Борис, который в свою очередь не исключал данного варианта, хотя и сомневался в нем. «С цинцерийцев станется», — буркнул в ответ Андрей. «Тем более они уже давно к ней готовятся». «Да», — невесело протянул Борис, — «насчет последнего не поспоришь. Единственное, что этому может помешать, это дрязги внутри самой страны», — продолжил Андрей, после чего, откусив добрую треть колбаски, начал ее не спеша пережевывать, поглядывая на пиво, которое к этому моменту ему уже принесли. «Это тоже нельзя исключать», — задумчиво сказал Борис и, немного подумав, спросил: «Кстати, как думаешь, а если бы мы в Андагар отправились и там бы все рассказали Крайнсу, Паира наказали бы?» «Ага, аж 10 раз, недовольно пробурчал в ответ Андрей, по голосу которого Борис сразу догадался, что зря поднял данную тему. «У них так все устроено, что я бы не удивился, если бы нас самих наказали», — в том же духе, недовольно продолжил Андрей. Немного помолчав, он добавил: «Давай лучше не будем об этом». «Блин, скорее всего он прав», — подумал Борис, решив прислушаться к товарищу. Тем более, как он мог видеть, на улице уже стемнело, и в таверну потянулся народ, а значит, пора было закругляться и идти на боковую. Как результат, дальнейший ужин прошел молча. Парни не спеша доели и уже собирались уходить, когда к столу, за которым они сидели, подошли двое. «Молодые парень и девушка, к вам можно?» — довольно холодно произнес парень. «Да, мы уже уходим», — задумчиво брякнул Андрей, будто демонстративно не глядя на подошедших. В то же время Борис внимательно уставился на девушку. Его всегда привлекал противоположный пол, а тут еще такая красавица с внеземной красотой. Причем девушка действительно отличалась от многих других, ее волосы четко отливали красным, а радужка ее холодных как лед глаз была непривычного красного цвета, и все это дополняли приятные, мягкие черты лица и жесткий, как сталь, взгляд. Борис уже хотел представиться и завязать разговор, но Андрей, заметив это, одернул его: «Пошли, нам не до знакомств». В ответ Борису было нечего сказать, он и сам понимал, что друг прав. Поэтому, поднявшись, он направился за ним, услышав за спиной не по возрасту твердый голос парня, с которым была та прекрасная девушка. «Нарли, что тебе заказать?» «Значит, ее зовут Нарли, надо запомнить», — подумал Борис, в то время как ответ девушки потерялся в шуме харчевни, а он уже поднимался вверх по лестнице. Андрей и Борис молча дошли до снимаемой комнаты, войдя в которую, Андрей неожиданно заговорил: «Друг, осторожней со своими привычками. Спутник той девушки очень опасен, да и она сама не простушка». Борис сначала подумал, что его друг шутит. Улыбнувшись ему в ответ, он спросил: «С чего ты взял?» «Вроде пацан, пацаном, как минимум, потому что та девушка не человек. Мало ли какие здесь расы бывают», — все еще улыбаясь, но уже как-то неуверенно, начал Борис. «Тем более красные глаза и волосы не говорят о том, что она нелюдь», — все же решил поспорить он, на что Андрей, уже удивленно глядя на него, сказал: «Неужели ты не заметил? Еще когда они подходили, я увидел, что под ее челкой два рога. Да, они небольшие, но, тем не менее, как ты мог их не разглядеть?» «Да ну, не может быть», — уже совершенно серьезно произнес Борис, про себя подумав: «А это даже интересно, неужели она какой-нибудь суккуб? В общем, будь осторожнее». У парня слишком нетипичная походка и взгляд. Пока они подходили, У меня возникло ощущение, что ему не составит труда вынуть меч и начать кромсать народ вокруг себя. «Мне кажется, ты преувеличиваешь», — немного задумчиво начал Борис. Слова друга действительно породили зерно сомнений в его душе. Поэтому он постарался прокрутить ситуацию в своей голове, но на этот раз не обращать внимания на красоту девушки. И как ни странно, все тут же предстало в ином свете. Подошедшие к ним авантюристы действительно выглядели странно, они были хорошо одеты, твердо и уверенно двигались, а главное смотрели на всех холодно и безразлично. «Хорошо», — через некоторое время произнес Борис, — «я буду осторожней». На что Андрей, все это время терпеливо ожидавший, пока его друг все обмозгует, удовлетворенно ответил: «Вот и славненько. Здравствуй, Авраз», — начал Харвард, через пару минут после того, как маг вошел в его кабинет и, поклонившись, уселся напротив его стола. «Здравствуйте, Ваше Величество», — поздоровался маг, в этот раз уже лишь условно изобразив поклон. «Как посмотрю, вы весь в делах. Как видишь», — разведя руками, демонстрируя внушительное количество документов на столе, ответил король. «Ну а я, как вы наверняка догадались, пришел сообщить, что герои Андрей и Борис вчера вечером приехали в Зириенск, и уже сегодня из гильдии авантюристов пришло официальное прошение на аудиенцию». «Хорошая новость», — немного задумчиво произнес король. В этот момент он прикидывал, на какой день будет лучше назначить аудиенцию. Но прежде чем он закончил размышлять, Авраз продолжил: «Нижайше прошу прощения, Ваше Величество, но я уже все организовал. Я договорился с господином Григорием, он придет во дворец завтра утром вместе с госпожой Нарли. Также я оповести Михаила и Елену, они еще не ответили, но думаю, с их явкой проблем не возникнет». «Понятно. А аудиенцию ты назначил официальную или личную, Ваше Величество?» «Естественно, личную», — изобразив поклон, ответил маг. «Как вы помните, мы планируем проверять правдивость их слов, поэтому лишние участники нам лишь помешают». «Согласен. Засим у меня все, Ваше Величество. Возможно, у вас есть какие-либо вопросы ко мне», — вновь изобразив поклон, произнес Авраз. «Только один. Как там Григорий? Как ранее я вам докладывал, документы я ему передал, а также поинтересовался о его помощи нам в предстоящей войне». Не дожидаясь, пока маг закончит, король жестом прервал его, после этого спросив: «Авраз, скажи лучше, какими книгами он интересуется?» «А, меня тоже интересовал этот вопрос. Как мне сообщила Карина, он в основном изучает магию телепортации, но в первый день он также интересовался магией призыва и портальной магией». «Как интересно», — задумчиво произнес Харвард, немного удивленный выбранными Григорием направлениями магии. «Что ты можешь сказать по этому поводу?» «Как мы с вами знаем, господин Григорий пришел из того же мира, что господин Михаил и госпожа Елена», — довольно серьезным тоном начал Авраз. «Полагаю, он желает вернуться обратно. И насколько это возможно?» Тут же обеспокоенно спросил король. «Сложно сказать», — задумчиво начал маг. «Но могу однозначно уверить, что магия телепортации и призыва не помогут ему в этом. А портальная магия сама по себе очень архаична и сложна, поэтому найти книги по ней можно только на афнийском. Но даже если он сможет свободно читать на нашем языке, то ему еще придется освоить ее, а она, как я уже сказал, весьма проблемная в освоении. То есть в ближайшее время он не утащит наших героев, если вообще сможет это сделать», — ответил Авраз. И немного помолчав, продолжил: «Понимаете, даже если он освоит магию, то герои могут попросту не захотеть уходить. Правда, для этого нам нужно будет создать для них соответствующие условия, но это и без Григория было делом первой необходимости». «Понятно. Надеюсь на это», — задумчиво произнес король. «Но что нам делать, если ты ошибаешься?» «К сожалению, нам останется принять это как данность», — чуть поклонившись, ответил Авраз. Выпрямившись, он продолжил: «Понимаю, мой ответ вам не очень приятен, но даже сейчас господин Григорий очень опасен для нас и в то же время крайне полезен. Мы должны это учитывать и взвешивать каждое наше решение». «Действительно, ты ведешь очень невеселые речи», — печально начал Харвард. «Хотя понимаю тебя и, к сожалению, но скорее всего ты прав. Ваше Величество, нам рано отчаиваться. Тем более, господин Григорий еще даже не освоил афнийский на должном уровне. Поэтому у нас еще достаточно времени, чтобы переманить на свою сторону Михаила и Елену, а возможно и Андрея с Борисом». «Да ты прав, давай лучше этим и займемся». Несмотря на сказанные слова, король все равно был грустным, ведь грядущие беды, предвестники которых он уже видел на горизонте, не могли его радовать, как, впрочем, и вероятность того, что Григорий и другие герои покинут его королевство. Глава 15. Новые герои Афнии. Я до сих пор не пойму, как местные умудряются обходиться без часов, недовольно пробубнил Борис, застегивая рубашку. На что Андрей, который уже успел одеться, бесстрастно ответил: зато все друг друга ждут и спокойно относятся к опозданиям. Согласен. Только вот как понять, аудиенция у короля назначена на полдень, жестикулируя, вопросил Борис. Но главное, что будет, если мы опоздаем? А вот опаздывать нам точно не надо, вроде и задумчиво и в то же время весьма холодно, ответил Андрей. К слову, единственные часы, которые он видел в этом мире, принадлежали цинцирийскому королю и были песочными. Остальным будто и вовсе не требовалось знать время, что его удивляло не меньше, чем его друга. В ответ, Борис внимательно посмотрел на товарища, а затем недовольно бросил: и не поспоришь с тобой. Вот и правильно, нечего на глупые споры время тратить, немного улыбнувшись, ответил Андрей. Давай, пошли уже. После этих слов он направился к двери, в то время как Борис, подхватив пиджак, последовал за ним. Костюмы до жути похожи на земные, пробурчал Борис, когда они уже спускались. Так может какой-нибудь попаданец их и придумал. Вновь, без особого энтузиазма, ответил Андрей, на что Борис недовольно пробубнил: ирод этот попаданец был. Ненавижу костюмы. Не зарекайся, друг. Ты не видел, что они носили до этого, многозначительно ответил ему Андрей, после чего их разговор вновь смолк и продолжился лишь на улице. Да и то лишь коротким диалогом, который начал Борис, усевшись на коня. Хорошо, что ты договорился с конюхом подвести коней ко входу в гильдию, а то даже страшно представить, как бы в таком виде пошли в конюшню. Вот и я представил это, поэтому и договориться. Тем более, несколько медих нам роли не сыграют. И то верно. Кстати, у тебя много осталось? На заданный вопрос Андрей, невесело вздохнув, ответил: надолго не хватит, но 50 золотых наскребу. А у тебя как? Поменьше будет, но монет 15 должно набраться. Чуть помолчав, Борис добавил: но это только золотом. Получается, у нас не так уж все и плохо, произнес Андрей, поглядывая на немного пасмурное небо, после чего добавил: давай прибавим, а то не ровен час и мы действительно опоздаем. Первая мысль, которая пришла Андрею в голову, когда он оказался в замке, была: видимо, его величество Хорвард немного похож на его величество Крайнса, по крайней мере стражи в его дворце точно не меньше. Данной мыслью он, естественно, не стал делить с товарищем, все же сложно было предугадать, как бы расценили это рыцари, которые стояли вдоль коридора, по которому они шли. Поэтому он продолжил молча идти, разглядывая окружающий его интерьер. Поглазеть же, к слову, было на что. Широкий коридор, по которому они шли, был выполнен довольно вычурно и в то же время со вкусом. Особенно интересной была стена, которая шла напротив окон. Она была сделана из камня бежевого цвета, украшенного позолоченным лепным фризом в виде цветочного орнамента, который шел вдоль потолка, и каждые 3 метра снисходил сверху вниз, образуя некое подобие колонн в стенах, которые отделяли довольно изысканные барельефы, изображавшие некие сцены, будто из прошлого. Но самое интересное в этом было то, что Андрей так и не заметил ни одного повтора в картинах, изображенных на стенах. Через несколько минут коридор закончился, и они оказались в другом, похожем на первый, а затем и в третьем коридоре, который уже был на втором этаже замка. К нему вела витая, достаточно широкая лестница, чтобы на ней в один ряд могли идти сразу 3 человека. К слову, на втором этаже было еще больше рыцарей, они все были одеты в хорошую, добротную, латную броню и внимательно следили за Андреем и его товарищем. Данный факт не очень понравился парню, у него создалось впечатление, будто их ведут в какую-то ловушку. А единственное, что его успокаивало в сложившейся ситуации, это то, что в коридоре было много больших окон, каждая из которых располагалась напротив своего барельефа. Провожавший их слуга мерно и аккуратно постучал в дверь, откуда послышался не молодой, но в то же время далеко не старый голос: «Впусти их». Сразу же после этого слуга отворил массивную, двустворчатую дверь. Войдя в кабинет, Андрей с Борисом предстали перед Хорвардом, сидевшим за массивным деревянным столом, на котором практически ничего не было. Что в первую очередь бросилось парню в глаза, так это довольно моложавое лицо короля. Он больше походил на молодого преподавателя, стажера или аспиранта, только что поступившего в аспирантуру, но никак не на монарха, которому, как он слышал, было уже за 40. «Либо нас обманывают, либо король довольно сильный воин», — подумал Андрей, после чего, поклонившись, поздоровался и представился. Выпрямившись, он обратил внимание, что дверь в кабинет закрылась за их спинами, а также то, что внутри куда больше народу, чем он ожидал. После того, как следом за Андреем поздоровался и представился Борис, заговорил немолодой мужчина, одетый в серую мантию, расшитую серебряной нитью. «Здравствуйте», поклонившись на афнейский манер, начал маг, «меня зовут Аврас, я королевский маг, а по совместительству – советник и помощник его величества Харварда Гранда». После этих слов маг плавным жестом указала на парня в доспехах, стоявшего немного поодаль от него, продолжив: «Этого молодого барона зовут Михаил, а рядом с ним баронесса Елена, они герои нашей страны». Когда маг произнес это, он указал куда-то влево от Харварда и себя, сказав: «А этих барона и баронессу зовут Григорий и Энерли». Только в этот момент Андрей обратил внимание на сидевшего за небольшим столиком молодых парня и девушку, которых буквально на днях видел в гильдии авантюристов. Аврас тем временем продолжал: «Прошу прощения за такое количество наблюдающих, но сами понимаете, Цинцирийское королевство не является мирной державой, а ваша ситуация весьма неоднозначна и требует тщательного рассмотрения». «Интересно, что он под этим имел в виду», — подумал Андрей в ответ, продолжая молчать. В этот момент он почувствовал себя мышью, загнанной в мышеловку. Ведь он прекрасно понимал, что в этом просторном кабинете собрались одни из сильнейших людей королевства, на которых мог рассчитывать король. И это уже не говоря о том, что прямо за дверью стояло около дюжины, наверняка отборных, рыцарей его величества. Маг же, тем временем, спокойно продолжал: «Сразу скажу, если вы говорите правду, то вам бояться нечего. Мы примем вас, даже несмотря на последствия, которые это нам сулит». Эти слова Авраса внушили некоторую надежду Андрею, но в то же время и опасения. Ведь ему было сложно предугадать, как могут растолковать его речи, от которых сейчас зависло его будущее и будущее его друга. Так как в кабинете повисло молчание, Андрей посчитал, что собравшиеся теперь ожидают его ответа, поэтому, взвешивая каждое свое слово, произнес: «Я не знаю, как могу доказать свои слова, но могу заверить вас, что все, что было указано в сопроводительном письме, которое мы отправили из Сатрадара, является абсолютной правдой». И как только парень замолчал, вновь заговорил Аврас: «У меня есть способ проверить правдивость ваших слов. Мне знакомо заклинание «Глаз истины», — не спеша произнес он. «Оно относится к магии контроля, поэтому для вас есть некоторые риски. В связи с этим его величество Харвард решил, что мы не вправе заставлять вас проходить проверку. Но, как вы понимаете, в случае вашего отказа, мы также не сможем принять вас в своем королевстве». После этих слов маг замолчал, ожидая ответа от Андрея, который, как он понял, решил вести переговоры. Прежде чем дать однозначный ответ, начал уже Борис, так как Андрей о чем-то задумался и молчал дольше, чем было принято на подобных встречах: «Нам нужно знать, в чем заключается риск». «Риск лишь в том, что если индивид под действием заклинания будет лгать, его разум может повредиться». Чуть помолчав, Аврас добавил: «Причем достаточно сильно и зачастую необратимо». «Я согласен, почти сразу же, как маг договорил», — ответил Андрей. Посмотрев на друга, Борис, как-то неоднозначно, то ли с печалью, то ли с досадой, вздохнул, после чего сказал: «Раз мой друг уверен, то я тоже согласен». Проверка не заняла много времени. Аврас быстро и умело сворожил заклинание, а затем провел допрос, по результатам которого слова героев полностью подтвердились, и настал черед второго этапа аудиенции. Напряжение в кабинете порядком снизилось, а следом значительно повысилась симпатия к Андрею и Борису. Теперь парни воспринимались не как потенциальная угроза, а выступали в роли пострадавших, что невольно диаметрально меняло отношение к ним. Но главное, что поменялось, так это то, что теперь заговорил король: «Раз ваши слова подтвердились, то я не вижу причин запрещать вам оставаться в Афнии», — не спеша, продумывая каждое свое слово, начал Харвард. «Но в то же время, как король, я вынужден потребовать от вас не только следовать афнейским законам, но и присягнуть мне, став героями моего королевства». Борис с Андреем ожидали чего-то подобного и уже обговаривали подобный момент. Поэтому Борис, поклонившись в соответствии с цинцирийским этикетом, произнес: «Как будет ваша воля, так мы и поступим». после чего выпрямившись, добавил, в связи с этим, вверяем наши мечи вашей воле. Мягко улыбнувшись, король произнес, я рад вашему ответу. Учитывая тот факт, что в Цинцире вы уже имели дворянские титулы, я сразу возвеличу вас в рыцари Афнии. А так как вы становитесь героями, то я освобождаю вас подчиняться кому-либо кроме меня и моего доверенного помощника Авраса. По крайней мере теперь мы хотя бы защищены от дворянского беспредела, подумал Борис, поклонившись в ответ на слова короля, на что тот добавил. Также рекомендую нанять вам репетитора и изучить нормы и правила афнейского этикета. Сами понимаете, в скором времени нам наверняка предстоит воевать с Цинцирийским королевством и ваши нынешние манеры могут оказаться не к месту. Мы вас поняли, ваше величество, поклонившись уже в свободной манер, ответил Борис. После чего он, чуть покосившись на Андрея, печально вздохнув, подумал, тяжело даются ему все эти расспросы. Хорошо, что этот, скорее всего, последний. Андрей действительно стоял хмур и крайне подавлен, он еле сдерживал слезы и злость на Цинцирийское королевство, которое так обошлось с ним. А от слов Харварда он стал еще злей, а в его голове крутилась лишь одна мысль. Одного этого сраного условия о неприкосновенности было бы достаточно, чтобы обезопасить Милену. Кому бы она была нужна, если б мы не были бы так привязаны к законам? Борис, вижу, твоему товарищу было тяжело вспоминать произошедшее, поэтому на сегодня мы закончим аудиенцию, произнес Харвард, при этом подумав, даже страшно представить, что бы я сделал с теми подонками, которые посмели бы тронуть мою жену или дочь. Далее продолжив уже вслух, дальше вами займется Авраз, подойдите к нему завтра. После этих слов король, повернувшись к магу, добавил, Авраз, проводи их. Как и просил король, Авраз проводил Бориса и Андрея до самой конюшни, где они, взяв своих коней, распрощались с ним и направились в гильдию авантюристов, проведя большую часть оставшегося дня в своей комнате. Даже ужинать они спустились достаточно поздно, лишь тогда, когда Андрей более-менее пришел в себя. Зато на следующее утро, проснувшись пораньше, они решили направиться на тренировочную площадку. Благо дело, погода благоволила этому, солнышко светило с самого утра, а на небе было ни единого облачка. Выйдя на площадку, герои увидели старых знакомых, Григория и Нарли, которые уже тренировались, отрабатывая какие-то свои движения. «Надо же, она сражается, будто ниндзя», – произнес Борис, немного завороженно глядя на девушку. На что Андрей, немного равнодушно, ответил. «Еще раз напомню, друг, не заглядывайся на нее». «Да помню я, будто нерадивый ученик», – ответил Борис, на что Андрей, лишь покачав голове, добавил. «Давай хоть поздороваемся, а то иначе некрасиво получится». С этими словами он направился в сторону Григория, так как еще при первой встрече заметил, что тот является главным в тандеме. Борис же сначала хотел пойти к Нарли, но заметив, куда идет его товарищ, о чем-то подумав, последовал за ним. Григорий и Нарли сразу заметили приближавшихся парней и, прекратив свои тренировки, встали, ожидая их. Арагарка даже подошла поближе к Грише. «Доброго вам утра, господин Григорий!» Чуть поклонившись, начал Андрей, Борис в свою очередь, повторил то же самое за ним, с интересом и легкой хитринкой глядя на Гришу. «И вам доброго утра! Предлагаю общаться менее формально, все же мы почти ровесники, так еще и из одной страны. Хорошо, так действительно будет удобней», с легкой, приветливой улыбкой начал Андрей. «Кстати, по тебе сразу и не скажешь, что ты не из местных. В первую нашу встречу я посчитал тебя сыном какого-нибудь местного барона, что и неудивительно. Я тоже не каждый день встречаю соотечественников», в тон собеседнику, ответил Гриша и почти тут же добавил, но предлагаю, пока закончить наш разговор и перенести его на завтрак. Все же на тренировочной площадке должно тренироваться. Согласен, начал Борис, на долю секунды опередив Андрея. Но фехтовать в одиночку из родни как заниматься сексом одному, с легкой иронией в голосе продолжил он. Но я могу составить вам пару. Но только в фехтовании, улыбнувшись, строго ответил Гриша, который быстро понял, на что рассчитывает Борис, так как еще в первый раз заметил, как тот поглядывает на его спутницу. «О боже!» — в свою очередь подумал Андрей, покачав головой. Он был внимательнее своего друга и уже смекнул, что хоть Григорий и проигрывает немного Борису в навыках фехтования, но куда сильнее его и, вероятно, быстрее, что в свою очередь могло уничтожить и перевернуть любую разницу в опыте. Взяв деревянные имитации клинков, Григорий и Борис вышли на середину площадки. В то же время Нарли и Андрей отошли ближе к окружающей площадку стене. У него стандартные движения афнийских рыцарей, мысленно рассуждал Борис, неотрывно глядя на Гришу. Нам не раз показывали, как противодействовать им, продолжил он, медленно выдыхая воздух. Григорий же, глядя своему оппоненту в глаза, улыбнулся. Как ни странно, он видел насквозь его мысли, даже несмотря на то, что Борис был немного старше него. «Предлагаю тебе начать первому», – спокойно и даже несколько весело произнес Гриша. «Что ж, покажу ему, что я не зря ел свой хлеб все эти годы», – подумал Борис и, сделав несколько шагов в сторону Григория, выполнил горизонтальный выпад. Он рассчитывал, что его оппонент заблокирует его, в ответ на что он рассчитывал воспользоваться щитом, примитивный образец которого также имелся среди оборудования для тренировок и теперь висел на его левой руке. К слову, Гриша был без щита, и Борису казалось, что этим тот допустил свою роковую ошибку. Но Григорий не стал блокировать удар, он сделал шаг назад, пропуская выпад, после чего резким движением приблизился к Борису, контратаковал его. Тот мгновенно отреагировал на это, прикрывшись щитом. Но Гришин удар был настолько тяжелым, что он, не выдержав, отступил назад, с изумлением подумав, сколько же у него дури. Тем временем Гриша не планировал давать передышку Борису, он тут же продолжил атаку, сократив дистанцию и сделав ложный выпад, чтобы его противник ушел в оборону. Он тут же схватил щит свободной рукой и, с силой опустив его вниз, демонстративно нанеся удар Борису в ребра. «Не может быть!» — пронеслось в голове Бориса, следом за чувством боли, которая постепенно растекалась от ребер. «Предлагаю на этом закончить, даже без намека на издевку», — произнес Гриша. «Мне еще с Нарли нужно попрактиковаться, а я только закончил повтор базовых движений». «Да согласен», — ошарашенно протянул Борис, в то время как Андрей, внимательно следивший за боем, подумал: «Оказывается, Григорий куда опасней, чем я предполагал изначально». Глава 16. Плодотворная неделя. Дальнейшая тренировка проходила довольно спокойно. После короткого спарринга с Григорием, Борис и думать забыл соревноваться с ним. Он четко почувствовал разницу в силах, ведь проигрывал не только чистой в физической силе, но и в общих навыках ведения боя. А его небольшое первенство в фехтовании, на которое он надеялся изначально, оказалось сущим пустяком. Хотя, стоит сказать, духом Борис не паник. Некая надежда привлечь Нарли у него оставалась. Хотя чем больше он украдкой поглядывал на нее, тем сильнее и быстрее таяли его надежды. Даже невнимательным и замыленным глазом было видно, что демоница души не чает в Григории. Тем временем тренировка подходила к концу. Причем как у Гриши и Нарли, так и у Бориса с Андреем. Собственно, друзья так и вовсе уже давно особо не парились насчет тренировок, их прогресс уже давно забуксовал. И если они еще видели хоть какой-то рост в искусстве владения мечом, то с контролем внутренней энергии у них было совсем все плохо. Поэтому, поглядывая на тренировку Григория и Нарли, они удивлялись не только их искусности, но и тому, как они быстро двигались. К слову, как только Григорий начал отрабатывать контроль внутренней энергии в бою, самомнение Бориса проломилось и рассыпалось в труху. Он никогда не видел, чтобы кто-то так быстро двигался. А главное, он понял, что при малейшем желании этот немного хмурый парень может с легкостью убить его. Закончив тренировку, Андрей и Борис отошли чуть в сторонку и, облокотившись на стенку, уже открыто продолжили наблюдать за Гришей и Нарли. «Я даже представить себе не мог, что он такой сильный», — задумчиво произнес Андрей, наблюдая, как Гриша спаррингуется со своей напарницей. «Да», — печально и немного с завистью в голосе протянул Борис. «Такое ощущение, что они совершенно на другом уровне. Сколько же они торчат в этом мире? Ты когда-нибудь слышал про героя по имени Григорий?» «Нет», — не совсем понимая, к чему клонит его друг, ответил Борис, внимательно посмотрев на него. Андрей не спеша повернулся и взглянул ему в глаза, а затем, улыбнувшись, произнес: «В том-то и дело, он совсем недавно оказался в этом мире. Год, полтора, не больше». «Да нет, не может быть», — удивленно прошептал Борис и вновь перевел взгляд на Григория, который будто играл с Нарли, хотя, судя по доносившимся комментариям, скорее учил ее. Как раз это в нем и самое страшное. Как, собственно, и то, что он, видимо, продолжает прогрессировать, — продолжил Андрей, тоже вернувшись к созерцанию тренировочного спарринга. «Посмотри внимательней, она ведь опытный боец, но проигрывает ему. Он будто наперед знает, что она будет делать. Да, когда я с ним спарринговался, у меня возникло ощущение, будто я маленький мышонок в лапах матерого кота, немного с горечью в голосе ответил Борис. Ему было неприятно понимать то, что он даже в подметке не годится кому-то, хотя до этого считал себя опытным и сильным бойцом. Но знаешь, что мне больше всего непонятно? Задумчиво начал Андрей, тут же ответив на свой вопрос. Он сражается только мечом. Да я понимаю, что он скорее всего владеет рукопашным боем и, возможно, поэтому держит свободной левую руку, но что-то меня все равно смущает, и я даже не пойму, что именно. Может быть, ты просто загоняешься? Может, и загоняюсь, но это действительно странно. Поживем, увидим, философски сказал Борис, понимая, что его друг очень даже прав. И во сколько вы начали тренировку? Спросил Андрей, когда они уже пришли в харчевню и сделали заказ. Примерно на рассвете, ответил Гриша, но это последнюю неделю так, а вообще, когда как, пожав плечами, начал Гриша. При зачистке подземелья, так и вовсе не тренировались. При первом же упоминании данжа, Андрей и Борис тут же встрепенулись, у обоих повис на языке один и тот же вопрос, который первым озвучил Борис. В каком подземелье? Город мертвых, с интересом наблюдая за реакцией ребят, ответил Григорий. Так ты тоже участвуешь в зачистке этого подземелья? В этот раз первым спросил Андрей. Да, коротко ответил Гриша, на что его собеседники тут же переглянулись, после чего Андрей спросил. С Ардалисом, стальным кулаком, познакомишь? Ну, это как сложится, сказал Гриша, хитро улыбнувшись. Он вот буквально на днях получил деньги за трофей и отправился обратно в Зорган. Хотя там он скорее всего надолго. И что, много трофеев было? Прилично. Теперь вот, даже свои продать не могу, посетовал Григорий, добавив после этого, но, по крайней мере, не горит. Деньги уже поделили, так что жить можно. Хоть последняя фраза и получилась немного невесело, но в действительности Гриша порядком лукавил, ведь и без получения своей доли, денег у него было в достатке.